Глава 5. Ива над прудом. Часть 1. Путь коварства и обмана. Вы шутите? Нет. Быть убитым? Вы хотели сказать, правильный способ убить? Нет. Тогда вспорите себе живот. Вернее, способа я не знаю. Это самоубийство, Куба-сан. А мы говорим об убийстве. Найдите безумца, дурачка, убедите его, обманите. Невольно я покосился на Мигеру, скучавшего на улице. Да, ум госпожи Йокко был остер. Безумца, повторил я, дурачка. Почему не ученика? Я не понимаю, о чем вы говорите. Взгляд ее заледенел. Мы сидели в харчевне, но я не мог избавиться от наваждения. Мне казалось, что мы бьемся в скалах, и главное, не утратить самообладание, как бы госпожа Йокко не старалась затуманить чувствами мой разум. Как вы считаете, Куба-сан, я смог бы подставиться под смертельный удар своего ученика? Где-нибудь в скалах, над морем? Так, чтобы падение усугубило ситуацию? Вынудить ученика потерять чувство контроля? Подставиться под удар? Голос ее сел, будто она напилась ледяной родниковой воды. «После Фукацу вы станете безликим. Это хуже, чем смерть». Принесли лапшу. Отдельно в лаковой миске лежали щупальца осьминога, сдобренные кунжутным маслом. Заказ госпожи Йокко. Щупальца слабо подергивались. Осьминог был свежим, только что разделанным. Я наполнил две чашки саке, поднял одну, приглашая госпожу Йокко составить мне компанию. Но она пить не стала. Она стала есть, медленно, сосредоточенно, пережевывая осьминога самым тщательным образом. Так и следовало делать. Во рту мелкие присоски моллюска цеплялись за все, что попало. Случалось, любители осьминогов умирали от удушья. Но мне казалось, что дело тут не в правилах еды. Медлительность позволяла госпоже Йокко справиться с волнением, не выказывая смятения чувств. «Вы правы, Куба-сан». Я опустошил свою чашку и отставил ее в сторону. Подставиться под удар было бы безрассудством. Но что, если бы я дрался честно, не поддаваясь ученику? Что, если бы я знал, что ученик уже превзошел меня, что он способен нанести мне убийственный удар без снисхождения с моей стороны? Я бы это знал, а ученик не знал. Такое ведь можно допустить. Честный бой, честная смерть, Фукацу, новое тело, подтверждающее грамота. Господин Ясухиро-младший, с ненавистью произнесла госпожа Йокко. Будь это ненависть огнем, полгорода сгорело бы в пожаре. Я знала, что он временами упражняется на берегу. Когда мы пришли, его не было. Я решила, что сегодня он не придет, я ошиблась. Воистину, она была бесподобна. Скорость, с какой она делала выводы, потрясала. Прощаясь с Цуи-Йоши, я пообещал сыну сенсея, что без особой нужды не стану упоминать, от кого получил сведения о поединке в скалах. «Вы будете говорить с ней?» — спросил Цуи-Йоши. «С этой?» «Да», — сказал я. Сын сенсея рассмеялся. «Тогда вам и не понадобится упоминать обо мне». «Почему?» – удивился я. Он ушел, не ответив. Я остался в недоумении. Сейчас я понимал, почему. «Никто не мог объяснить вам, Рейден-сан, то, что вы сейчас сказали мне, кроме Ясухиро-младшего. Разве что Ясухиро-старший, но вряд ли это он прогуливался возле моря, никто другой». «Вы ошибаетесь», — возразил я. Удовольствие, которое я испытал в этот момент, было постыдным, но очень приятным. Господин Ясухиро-младший всего лишь показал мне, что произошло. Его мастерство несравненно. Он показал, а я, глупец, не понял. Объяснил мне это совсем другой человек. Кто? Позвольте мне не называть его имени. Я знаю всех мастеров в Окаяме. Такие тонкости, возможно, вы знаете не всех. Итак, ваше мнение. Она взяла бутылочку с сакке. Залпом, без паузы, осушила две чашки подряд. Махнула хозяину: «Неси еще». «Вы ничего не докажете». Улыбка госпожи Йокко была сродни волчьему оскалу. «Здесь нет преступления». «Нет», — согласился я. «И тем не менее, я слыхал, что война — путь коварства и обмана. Вы воюете со мной, Кубасан. Я с вами? Что за глупость?» «Тогда почему вы мне все время коварно лжете? Вы умолчали о поединке в скалах. Вы дали показания, что в хижине лесорубов дрались со своим учеником, когда он напал на вас. Это тоже ложь. После падения у вас была сломана спина. О каком поединке может идти речь?» Она горько вздохнула. «Я действительно дралась с ним, как могла, как умела. Этот дурак хотел убить меня из благих побуждений. А я не хотела становиться безликой. Вы мне не верите, да? Понимаю, это трудно назвать поединком. Будь моя спина цела, хорошо. Тут я вам верю. У вашей схватки в хижине был свидетель. Он подтверждает ваш рассказ». «Свидетель? У вас что, в любом закоулке по свидетелю?» Я предпочел оставить эту реплику без ответа. «Чего вы хотите, Рейден-сан?» Она наклонилась ко мне, как в начале беседы. Дядюшка Ючи принес саке, госпожа Йоко наполнила чашки. Одну пододвинула ко мне. «Вы же понимаете, что у вашей службы нет ни единой причины открывать дело вновь. У нас частная беседа. У нее не может быть никаких последствий. Война». Я покатал это слово на языке. «Путь коварства и обмана. Я плохой ученик в додзё сенсея Ясухира, но я быстро учусь в додзё карпа и дракона. Я хочу услышать от вас правду». «Да, правда не даст мне шанс вновь открыть дело о вашем фукацу, как, впрочем, и ложь. Но мне нужна эта правда. Я на ней настаиваю». «А что, если я откажусь?» «Тогда, уважаемый господин Куба II, эта история станет достоянием гласности. Как вы считаете, много ли молодых людей захочет учиться у вас, зная, как вы поступаете с учениками? У молвы быстрые ноги. Не пройдет и месяца, как она выбежит за пределы города. Извините за прямоту, но я хочу, чтобы вы заранее представляли себе последствия. Те последствия, о которых вы сказали, что их не может быть». Она сжала пальцы. Чашка хрустнула, рассыпалась осколками. Хозяин кинулся убирать, но госпожа Йоко жестом отослала его прочь. «Я бы гордилась таким учеником, как вы, Рейден-сан». Она держала осколок так, словно хотела перерезать мне горло. «Вы точно знаете, куда бить, и не промахиваетесь. Какова будет судьба правды, если я откроюсь вам? Это останется между нами?» «Нет». «Она станет, как вы изволили выразиться, достоянием гласности?» «Нет». «Я поделюсь вашим рассказом со старшим дознавателем Секки и архивариусом Фуда. Возможно, еще с кем-то, если сочту нужным. Обещаю, лишних ушей здесь не будет. Ваша история ляжет в архив службы Карпа и Дракона. Такие истории представляют большой интерес для нашей службы. Их необычность позволит нам знать, что делать, если подобный случай повторится». «На этом все закончится?» «На этом все закончится». Она выпила саке прямо из бутылочки, прежде чем начать. Я терпеливо ждал, слушая флейту. Мелодия напоминала крик чаек над морем. Если закрыть глаза, можно представить себя в скалах, на свежем ветру. При богатом воображении можно даже представить себя внизу, на камнях, со сломанной спиной.